Братья, я буду читать книгу Откровения, 1 глава. Довольно отрывок, у нас не принято так длинно читать, но иногда можно. Я прочту книгу Откровения с 9 стиха до последнего, 1 глава. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове Патмос, на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Братья, у меня нет намерения заниматься эсхатологией. Я из этого отрывка только на одну тему хочу обратить наше внимание. Почему весь отрывок читаю, друзья? Потому что рассуждения наши будут по всему отрывку. Я не думаю, что будет длинно, нам и время длинно не позволяет. Друзья, я вот 10 стих, на него хочу обратить внимание, и о нем больше будет рассуждение. «Я был в духе в день воскресный». Друзья, что такое день воскресный? Ну, два варианта. Первый вариант – это, ну, обычный воскресный день, как будет завтра. Ну, первый день недели в Библии чаще он так обозначен. Кстати, считается, что в оригинальном тексте звучит чуть иначе. «Я был в духе в день Господень». Хотя подразумевается «в день воскресный», как и перевели вот синодальный текст. Вот, друзья, второе понятие «день воскресный» – это тот день, когда воскреснут мертвые, когда Господь позовет церковь к себе. Иногда это называется «последний день», и я воскрешу его в последний день. Написано: «И мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть день воскресный – это два понятия. Друзья, по этому тексту я понимаю, что это день воскресный, в смысле первый день недели. Иоанн пишет: «Я был в духе в день воскресный». Друзья, что это такое быть в духе? Друзья, один вариант, ну простите, что я варианты, а потом свое говорю, друзья. Один вариант в духе, понимается, что он был вне тела. Ну, как апостол Павел за себя писал, ну, как бы за себя. Только не знаю, в теле или вне тела. Некоторые тексты в книге Откровения подразумевают «был в духе», в смысле «не в теле был». Друзья, второе понятие «был в духе», друзья, это особое состояние перед Богом. Друзья, вот я об этом состоянии и хочу на основании этого отрывка вместе порассуждать. А потом я скажу пожелание для нас, и мы вместе с вами помолимся. Вот состояние Иоанна: «Я был в духе в день воскресный». В чем оно выражалось? Посмотрите, так написано. «И слышал я позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Ясмь Альфа и Омега, первый и последний». Братья, слышать голос. Вы знаете, вот у нас было одно общение, ну, на Кавказе, молодежное общение, и тема была. И вот один из братьев, он проповедовал о возрождении. Ну, в целом, тема была о жизни в духе, так, наверное. И вот брат проповедует о возрождении. И проповедь очень хорошо подготовлена. И вот он обозначает один из признаков возрождения, с того, что возрожденный человек слышит Божий голос. Это как бы признак возрождения, и никаких оговорок. И вы знаете, я немножко запереживал. Ну в чем? В том, что бывает, что возрожденный не слышит голос. Или всегда слышит. Я думаю, что бывает, когда возрожденный человек не слышит голос. Хотя по тексту мы читаем, на чем опирался этот брат, написано: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». И вот я сидел, слушал и подумал, что многие те, которые не имеют представления, что такое слышать голос, они начнут сомневаться в своем возрождении. Друзья, я был в духе и слышал голос. Конечно, вот здесь собрались братья. Думаю, что в основной массе мы проповедники, много служителей. Друзья, для того, чтобы совершать служение и вообще быть христианином, развиваться, расти духовно, вот это понятие «я слышал голос» — это должна быть часть нашей жизни и каждодневный опыт нашей жизни. Ну, почему я говорю «должно быть»? Потому что бывает, когда человек родился свыше, а голос не слышит. Ну, когда-то он услышал стук, и проповедник, Дух Святой через проповедника позвал его к покаянию. Друзья, но не секрет, что рутина вот этой каждодневной жизни, она бывает, голос Духа Святого заглушает. Ну, например, вот в книге Иова написано так: «Бог говорит к человеку однажды». Помните, как дальше? «Если того не заметят в другой раз». Друзья, конечно же, я верю, что Бог говорит, Он говорит каждый день. И написано: «И посещаешь его каждое утро», и, ну, и много хороших текстов Писания. Друзья, но вот это слово «если того не заметят». Наша задача, братья, для того, чтобы мы могли проповедовать слово, чтобы быть сосудами в Божьих руках, я был в духе и слышал голос, говорящий мне. Ну, кто-то может сказать, голос был какой? Как бы трубный. Но есть такое понимание, ну, поэтому и услышал, что как бы трубный. А вот, ну, помните, когда Илья на вершине горы, написано: «Вени тихого ветра», и часто вот так вот, ну, а услышал, потому что как бы трубный. Друзья, я думаю, что мы должны заботиться о том, чтобы наш слух был настроен на то, чтобы слышать Бога. Я как-то читал одну книгу «Как слышать Бога», так книга называется. И, конечно, прочти книгу, и будешь уверен, что не мог человек так написать, не будучи возрожденным. Но для того, чтобы слышать Бога, к этому должно быть расположено наше сердце и наш духовный слух. Посмотрите, как в книге Откровения несколько раз написано: «Имеющий уши слышать, да слышит». Значит, есть вариант, что, имея уши, он может не услышать. «Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». И поэтому, когда Дух Святой писал через Иоанна ангелу Ефесской церкви, друзья, или Пергамской, то это писалось мне и вам, церквам. Но наша задача – уметь слушать. Ну, что, друзья, отметить в этом случае могу? Вот отрок Самуил лежит в храме. И вдруг Самуил, Самуил, он поднимается и бежит к пророку Илии. А пророк Илии слышит или не слышит? А пророк Илии не слышит. Ну, я не думаю, чтобы они были в разных комнатах, двери наглухо закрыты, и поэтому не слышат. Друзья, кажется, от священника ищет ведение, и кому Бог должен говорить? Ну, конечно, священнику Илию. А если нужно Самуилу, священник скажет ему. Друзья, в этом случае Бог выходит напрямую. Самуил, Самуил, ты звал меня, отец мой? Нет, я не звал тебя. И вдруг повторно, Самуил, Самуил, ты звал? Нет, я не звал. Друзья, мне немножко вот здесь нравится священник, что он, посмотрите, как он мудро контролирует эту ситуацию. Он мог бы обидеться, возмутиться, что, ну, Бог с Самуилом разговаривает. Он же начинает понимать, что Бог с Самуилом разговаривает. И он ему говорит, когда зовущий тебя позовет, ты скажи ему, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Братья, поэтому, конечно же, наше сердце должно настроено, чтобы слышать то, что Бог говорит. А без этого куда нам? Любой вопрос, с которым мы можем встречаться, молодой человек заканчивает школу, нужно идти учиться, освоить какую-то профессию. Друзья, вопросы брака, вопрос церкви, служения, да просто подготовить проповедь. Говори, Господи, ибо слышит раб твой или слушает. Друзья, для того, чтобы слышать Бога, нужно иметь желание. И второе, нужно быть внимательным, чтобы его слушать. Дальше я читаю. «И обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников». Друзья, ну я не прочитываю повторно то, что я уже прочитал. Это вторая мысль, которую я хотел бы обозначить. Быть в духе, иметь способность видеть Бога. Он увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 золотых светильников подобного Сыну Человеческому. Он его таким никогда не видел. У него была белая одежда и белые волосы. Нет-нет, даже на горе Преображения он был не такой. У него изо рта выходил острый с обеих сторон меч. И глаза у него были, как пламень огненный, и ноги, как раскаленная медь, и золотой пояс. Братья, вот Давид в 26-м псалме написал, «Одного просил я у Господа». Вы помните, что просил Давид? «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Вы знаете, друзья, вот я так думаю, что если бы мне или тебе Бог, как Соломону, когда-то сказал, проси, что хочешь. Ну, там нету, что Бог сказал, одно желание, то проси, что хочешь. Соломон мудрость попросил. А Давид говорит, одного я просил, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. А зачем? А что искал Давид от посещения Дома Божьего? Написано, созерцать красоту Господню. Братья, и вот так вот я думаю, что на тему видеть Бога, думаю, что многие из нас проповедовали. Ну, например, когда мы празднуем праздник Преображения, ну, наверное, в каждой церкви звучит мысль, преображаемся в тот же образ. А в каком случае преображаемся в образ? Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Наверное, многие из нас проповедовали, чистые сердцем Бога узрят. Ну и так дальше. И вот Давид пишет, созерцать красоту Господню. Это, может, просто красиво для псалма написал? Не думаю. Ну, например, он пишет, всегда я видел перед собою Господа. Ибо Он одесную меня. Хотя даже я не припоминаю, чтобы было какое-то видение у Давида, чтобы он Бога увидел. Но он не пишет, что однажды я видел Господа. Он пишет, всегда я видел перед собой Господа. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. братья, и поэтому вот, вот эта мысль, я был в духе, и я увидел и подобного Сыну Человеческому. Братья, ну что я в этом случае вот, ну, хочу сказать? Видеть Бога иногда это теория и не больше. Ну вот скажем, если бы у меня спросили, Николай, а как это у тебя? Или у тебя бы спросили, ну, молодые люди, ну, сказали бы, дядя Коля, а вот написано, что видеть, взирая на славу Господню, скажите, а как это? И, возможно, мы бы испытали какое-то чувство затруднения. Видеть Бога каждый день, вокруг себя и в своей личной жизни. У нас было общение, ну, общение было в условиях таких полуполевых. И я с женой был, жена на кухне работала. И вот я прихожу во время перерыва, и дверь моей комнаты, мне комнату дали, ну, знаете так, в палатках уже мы реже, это раньше часто. И вы знаете, и вот у дверей стоит букет цветов полевых, большой букет. И вот я беру букет, и вы знаете, и я подумал, что он искусственный. Очень красивая подборка, невероятно красивая. И я даже вот пальцами вот так вот, боясь повредить лепесток, вот так вот пробую, мне хочется узнать, он настоящий или нет. Или по запаху. Друзья, букет был настоящий, он был из полевых цветов. Ну, я подумал, что жене, а потом смотрю, записка Николая Степановича. Ну, в общем-то, никто мне никогда цветов не дарил. Вот. Ну, удивился немножко. Но я не об этом, друзья. А вот так вот видеть Бога вокруг нас. Как Давид писал, когда взираю на небеса твои, на дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил. Или как Бог написал Иакову, вот посмотрите на высоту небес, кто выводит воинство их счетом. И как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Друзья, ну я немножко отвлекусь в сторону Иакова чуть. Вот Иаков, кажется, для него привычно было разговаривать с Богом и видеть Бога в своей жизни. А потом у него был отрезок времени, когда он сказал, путь мой сокрыт от Бога, и дело мое забыто у Бога моего. А Бог ему говорит, Иаков, посмотри на высоту небес. Братья, видеть Бога в своей жизни, в практике нашей жизни, посмотрите, Иову сообщают, один за другим вестник сообщает о бедствии, которое его постигло. И вы знаете, друзья, кажется, серия бед, как это можно пережить? И вот во всех этих ситуациях тяжелейших Иов сказал, он сказал, повторял одно из слов «Бог». Бог дал, Бог и взял. Он ни разу не сказал «сатана», хотя, кажется, в этом деле сатана тоже ярко просматривал. Он ни разу не сказал «сатана», он сказал «Бог дал, Бог и взял». Да будет имя Господне благословенно. Один раз в 5 утра зазвонил телефон. Я поднимаю трубку, и знакомый голос мне говорит, Коля, Валя умерла. Вы знаете, я вот так вот пытался сообразить. Нет, конечно, я же понял, кто говорит и о чем говорит. Вот. И я как-то пытался подобрать слова какие-то, чтобы сказать что-то в ответ, и я не знал, что сказать. А потом я услышал, это Бог, это Бог. Друзья, вот так вот, да, бывают у нас радости, бывают приобретения, но бывают и потери, и будут потери, друзья. И все-таки мы должны уметь видеть Бога в нашей жизни. И чтобы это была не только теория, которую я могу хорошо рассказать в проповеди, но чтобы это была реальная практика нашей жизни. Хотя, друзья, есть факторы, которые мешают видеть Бога. Посмотрите, это неверие. 2 ученика идут в Эммаус, к ним подходит Христос. о чем это вы рассуждаете, и вот они идут, они его не узнают. Но мы можем расценить это как чудо. Глаза их были удержаны или еще как-то. Тем не менее, неверие мешает видеть Бога. Или чрезвычайно осущенность земными заботами. Посмотрите, ученики ловят рыбу всю ночь, и вдруг: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Нету. Они его узнают, они его не узнают. Но мы скажем: да, сумерки, да, расстояние. Друзья, но какой знакомый голос, который они слышали 3 года. Но человек часто не узнает Бога, потому что по причине каждодневной осуещенности в своей жизни. Вы знаете, друзья, ему просто не до Бога. Ему просто не досуг разбираться, когда Бог говорит или когда Бог свою руку проявляет в его жизни. Поэтому, друзья, конечно, мое понятие такое, чтобы мы с вами старались, чтобы видеть Бога каждый день, и чтобы наши глаза для этого были открыты. Вот мы слышали стихотворение сегодня. Ну, наверное, оно не очень по теме нашего собрания, но я не стихотворение, а ситуации. Вот 2 человека на крыше – апостол Петр и царь Давид. Апостол Петр Бога видит. Ну, не буквально, друзья, он видит полотно, с неба сходит. Он голос слышит. И в общем-то, он понимает, он поймет, о чем идет речь. А Давид на крыше, друзья, у него другой объект получился. Ну, и результат был у одного один, у другого другой. И поэтому, ну мы скажем: да, конечно, понятно, Петр. Зачем Петр пошел на крышу помолиться? В ожидании завтрака он пошел на крышу помолиться. Хотя, когда мы ожидаем завтрак или обед, нам, братья, нам не до молитвы бывает, да? А Петр пошел помолиться. А Давид прогуливался по крыше. Друзья, от образа нашей жизни, от настроенности нашего сердца, ушей и наших глаз, конечно, зависит, что мы слышим и что мы видим. Отсюда и судьба нашей жизни строится. Братья, следующая мысль. Написано: «И когда я увидел его, пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я первый и я последний». Братья, в общем-то, я понимал и понимаю, что он упал. Но одна из сторон, друзья, наверное, он испугался. Возможно, хотя не взялся бы утверждать. То, что он увидел, он никогда не видел. Увидел и упал, как мертвый. Друзья, вторая сторона, я понимаю, что это страх Божий или страх и благоговение перед величием Бога. И Господь положил на него правую руку и сказал: Иоанн, не бойся, я первый и я последний. Братья, мне кажется, благоговение перед Богом становится все меньше. В церквах и у нас, у верующих, может быть, у меня и у тебя. Я вспоминаю мое детство. Я вспоминаю, отец купил радиоприемник, ну, большой такой, Латвия. И он каждый день приходил с работы, всегда слушал вечером радиопередачи. И мы все слушали. Не все нам было понятно. Был страшный шум, надо было прислушиваться, проповедь. Вот. И вы знаете, а потом молитва. Вот в радиоприемнике звучала молитва. И вы знаете, вот наша семья, мы становились на колени возле радиоприемника. И закрывали, складывали руки, закрывали глаза и старательно молились, как молился там вот этот человек. Вы знаете, кажется, вот сейчас, вот даже мои дети, едва ли они это бы сделали. Наверное, по приемнику молитва бы звучала, или в магнитофоне там собрание. Едва ли кто-нибудь изменил бы образ своего поведения. Братья, а может быть и у нас так? Я помню, как-то я приехал на... Ну, я живу на Кавказе, и вот я был в одной местности, и там люди, они не русские, в одном поселке, и у нас беседа, ну, верующие, они верующие. И вот у нас беседа затянулась, ну, где-то до 12, до часу ночи. А я был страшно уставший, и я чувствую, что уже у меня мозги плохо работают. И я им говорю: вы знаете, я уже не могу думать даже хорошо. Я пойду спать, лягу. И вот я ухожу в соседнюю комнату, а они остаются здесь, человек 8. И стеклянная дверь, и занавеска, и вот такая щелка маленькая. И я стал на колени и молюсь. Ну, я не длинно молился, ну, может быть, пару минут, а может, чуть больше. И вот я помолился, а потом я встаю с колен, а они увидели, что я молюсь, и тоже стали на колени. И все стоят на коленях. Они не слышат слов, но за дверью человек молится. И я уже помолился, а они же не знают, они, наверное, думали, что я час буду молиться, как бы Божий человек, да? А я за пару минут. Вот. И я даже начал звук издавать какой-то, ну, чтобы они поняли, что я уже помолился. Друзья, я иногда вот смотрю, как свободно, например, люди опаздывают в собрание. У нас. Нет, я у вас не все здесь заметил. Вот. Собрание идет, кто-то опоздал, прошел, сел спокойно. Вот в хор, с хора. Дети как себя ведут. Знаете, у нас вот детей много, ну, человек 150 сидит. И у нас по четырем углам охрана, стража сидит. Ну, как бы, чтобы их упорядочивать. Ну, да, это наш минус. Может быть, мы не умеем их заинтересовать, как Павел Николаевич нас учил вчера, да. Но вот стража. И вы знаете, я иногда на молитве чуть приоткрываю глаза. И я смотрю, один мальчик, девочка впереди на коленях, он ей ногу крутит по часовой стрелке, понимаете, да? И я думаю, ну все, сейчас перекрутит, и все такое, и забыл, что молиться надо. Понимаете, как, друзья? И вот так вот я переживаю, друзья, о благоговении, о благоговении. Как-то на молитве даже я слышу, кто-то поет. Ну, в общем-то, на молитве молиться надо, кто-то поет. Я приоткрываю глаза, смотрю, одна сестра другой на коленях стоят, напевает песню. Они руководители детские, и потом дети будут петь. И она ей напевает мелодию музыканту, понимаете, да? Все это даже, братья, кажется, не должно так быть. Не благоговение, оно во многих вещах. Я не хочу говорить только там поведение. Друзья, здесь диапазон очень широкий. И вот Неемия, он когда молился, он сказал: «Господи, да будут уши Твои открыты к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим». Друзья, посмотрите, как он помолился. Не благоговеющих, а любящих благоговеть пред именем Твоим. Для человека, который любит благоговеть перед Богом, он будет думать, как ему в собрание одеться. И как себя повести, и как подготовить, и в плане молитвы, друзья. Ну, здесь диапазон довольно широкий. Пророк Малахия как красиво написал: «А для вас благоговеющее пред именем Моим взойдет солнце правды». Братья, и последняя мысль в этом отрывке. Посмотрите. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел, и семи золотых светильников. Братья, вот Бог, вот это состояние, я был в духе, Бог тайну открывает Иоанну. Если бы Бог не открыл тайну, до сих пор бы мы думали, а что такое семь золотых светильников? Ну, может быть, в последующих бы главах мы а семь звезд в деснице. Друзья, а Бог ему сказал: Иоанн, то, что ты видел и слышал, во-первых, напиши. Друзья, Бог ему доверяет служение. И служение очень большое. Друзья, Библию, которой мы пользуемся, писали 40 человек. Писал Самуил и Иоанн. Писал Евангелие, писал письма 3. И книгу Откровения. То, что ты видел и слышал, напиши. Бог доверяет большое служение. Мне кажется, братья, большего служения и большей ответственности, чем своей рукой писать Священное Писание. Никому Бог не поручал, а Иоанну поручил. я был в духе в день воскресный. И тайну открыл семи звезд и семи золотых светильников. И в последующих главах тайны открывал. Братья, Бог откровение дает, если мы умеем быть в духе. Бог откровение дает. Друзья, а без откровения куда нам? Проповедь не приготовишь. Но мы скажем, приготовим проповедь. На курсах учились, книги читаем, кассеты слушаем и Библию читаем, приготовим. Братья, а вообще-то, если уже говорить об идеальной проповеди, нет, я не говорю сейчас о правильно построенной и все, ну, как образец. Друзья, но вообще-то проповедь – это же Божье откровение. А если я его не имею? Ну, имея опыт, справимся. Справимся. Друзья, а в общем-то народ нуждается в Божьих откровениях. Мне кажется, что любой из нас мог бы вспомнить проповедь, которая у нас родилась по Божьему откровению. Да, через Священное Писание, я не говорю сейчас о каких-то других способах откровения. Друзья, но у вас был опыт, что у вас проповедь родилась за одну минуту? И, наверное, мы вспоминали и удивлялись. И у нас есть опыт, когда мы в течение нескольких часов не можем подготовить проповедь, и это утомительное занятие откладываем на завтра. Разве у нас такого опыта нет? И такой опыт есть. И другой. Вы знаете, идет вечернее собрание. Я утром проповедовал, а у нас порядок такой. Если я утром проповедовал, вечером проповедовать не буду. Нет, не в смысле это устав такой, ну, обычно так. Люди есть, проповедники есть. И вот идет вечернее собрание, я спокойный. Вообще, братья, простите, я вам признаюсь, мне обычно нравится, когда мне не надо проповедовать. Я сижу спокойно, я ни о чем не переживаю, я весь внимание. А когда мне надо проповедовать, у меня всегда все, весь я в переживании. И я сижу, слушаю. И вдруг открывается дверь, и заходит группа молодых людей, человек 8 или 10, неверующих, и рассаживается. И вы знаете, и, ну, все заметили, Григорий Васильевич смотрит на меня и спрашивает, ты слово скажешь, имея в виду, что они зашли? Ну, я чаще, евангелизационной проповеди чаще я говорю. А я подумал, пение будет? Я не услышал, что он сказал. Я говорю, будет. А он стоит и говорит, сейчас Николай Степанович слово скажет. И вы знаете, братья, у меня время на подготовку – это 3 метра до кафедры. Все. Друзья, я сказал, проповедь была хорошая. Простите, что я так могу о себе. Я извиняюсь, я истину открыть хочу. Получилась очень хорошая проповедь, друзья. Бог моментально дал, что сказать. И, наверное, вы тоже можете рассказать что-то подобное, а может быть и получше, и поярче, друзья. Но я скажу, друзья, конечно, мы нуждаемся в том, чтобы слышать Бога, иметь с Ним общение. Мы должны уметь благоговеть перед Богом и получать Божьи откровения. Друзья, вы помните, когда ученики заботятся, и Христос о том, чтобы людей накормить, а Христос сказал, вы дайте им есть. А как мы дадим есть, если нету? Я у брата спрашиваю слово, скажу, говорит, Николай, нету. И так жизнь, братья, пусть нас Бог благословит. Я заканчиваю свою проповедь, братья, я сказал, что не буду читать других текстов. Я прочту короткий с другого текста. Это 4 глава. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда». И тотчас я был в духе. Дверь отверста на небе и голос». Кстати, братья, как звук трубы, ну, немножко, ну, применю аллегорию. Написано: «Пригласи архангела и трубе Божией». И голос, как звук трубы: «Иоанн, взойди сюда». И тот час я был в духе. Братья, наш последний день на земле очень важно. И тот час я был в духе. Это готовность взойти туда, куда Бог позовет. И в любой момент, когда Он позовет. И вот молитва моя об этом, друзья, чтобы так было у меня и у всех нас. Я летел на самолете. Самолет взлетел 15 минут примерно и отказал двигатель. Это было понятно для всех. И самолет делает разворот, объявляют, будет аварийная посадка, затянуть ремни. Ну, а вообще отказ двигателя – это серьезно, тем более, если их всего два, понимаете, да? Вот. Ну, самолет сел нормально, и, ну, объявляют, а это все ночью, и объявляют. Всех в аэропорт вывезли и говорят: подадут другой самолет, и вы сможете влететь. Через час подали другой самолет, и в самолете 6 человек. Пустой. Ну, братья, может, и я бы не полетел, если бы у меня не пересадка в Москве. Я летел в Америку, и у меня в Москве пересадка. Если бы не пересадка, друзья, тоже страх бывает, к сожалению. Может, я бы и не полетел. Но такая жизнь, друзья. Но мы с вами должны быть готовы в любой момент, когда двигатель откажет, мой или твой, и конец. И вот я читаю, и тот час я был в духе. Вот так бы и про нас. И об этом, братья, нам надо помолиться. Пусть нас Бог благословит и в нашей жизни прославится. Аминь. Помолимся.